Горилла с просонок взмахнул своей длинной лапой и вышиб ножницы из рук святого человека. Ножницы сверкнули в воздухе, отлетели куда-то в сторону и упали в дебрю. Как ни искал их Даниил, но найти, конечно, не мог. Потому что у дебри есть такое свойство. Если что-нибудь в них теряется, найти это совершенно невозможно. Можно найти взамен что-нибудь другое, но не то, что пропало, это аксиома, то есть, само собой, понятно. Поэтому ничего у Даниила не вышло, а лев, увидев, что ничего не вышло, расплакался еще пуще. Он наплакал целое озеро, и утки прилетели на это озеро кормиться и гнездиться. Они устроили такой шум, что мистеру Гронгу пришлось заткнуть уши бананами, чтобы не оглохнуть. Бедный, бедный мистер Гронк. Но однажды все изменилось. В джунгли приехала группа туристов. И вот, осматривая здешние виды, они увидели такой странный вид спящего под деревом лысого льва с бананами в ушах. «Лысый лев!» — вскричал первый турист. «Глазам своим не верю!» «С бананами в ушах!» — вскричал другой турист. Он осторожно вынул один банан из львиного уха, очистил его от кожуры, попробовал и добавил: «Зубам своим не верю». Лысый лев, ведь это самое редкое животное в мире, это чудо природы и уникум. Не прошло и недели, как джунгли наполнились фотокорреспондентами и газетчиками, учеными и зеваками. Мистер Гронк сделался знаменитостью. Его лысину фотографировали на простую пленку и на цветную, показывали по телевизору. Лысина оказалась рекордной. Она на 5 сантиметров превосходила прежние мировые достижения Юнга Крайнера и Бинга Кросби. Клуб лысых единодушно избрал мистера Гронга своим почетным президентом. Лев был счастлив, но только первое время. Пока не понял, что все интересуются только его лысиной, и никто, ни единая душа на свете, не интересуется им самим. Ему стало очень грустно. Но Бог все видел. Бог, который любит львов и не оставляет их в беде. Он спустился с неба на землю. Вы спрашиваете, как? Да просто съехал по шее одной возвышенной жирафы, как школьники съезжают по перилам. Съехал и сказал мистеру Гронгу: «Меня зовут мистер Бог. Я тебе помогу». «Неужели сам мистер Бог?» — удивился лев. «Спроси хоть жирафу, если не веришь». Мистер Гронк спросил, и жирафа подтвердила: «Да, это мистер Бог. Если ты еще сомневаешься, задай мне какой хочешь трудный вопрос. Я тебе отвечу», — предложил Бог. «Сколько будет 2 умножить на 2? 4, — ответил Бог, не моргнув глазом. «Теперь я верю, что ты Бог». «Раз так, закрой глаза и скажи: игл-мигл-блям!» Лев закрыл глаза и повторил: «Игл-мигл-блям!» Когда он открыл глаза, Бог уже был на небе. Зато у льва снова выросла красивая и пушистая рыжая грива. Он так обрадовался, что даже женился сразу на возвышенной жирафе. И они жили вдвоем. Долго и счастливо, до самого вечера.